Глава 11. Часы на стене тихо отсчитывали секунды, приближаясь к полуночи. В комнате царил полумрак, нарушаемый лишь мерцанием гирлянд и теплым светом печки. Настенька, утомленная предновогодними хлопотами, мирно спала в своей комнате, укутанная в одеяло с вышитыми снежинками. Да куда же не уснуть? Я так вкусно не ела даже в лучших ресторанах мира. Все, что сегодня стояло на столе, было настолько простым и вкусным, что я, кажется, объелась. И не было никаких дизайнерских тарелок и эстетической сервировки. Не было ни блистательных вечерних платьев, ни классической музыки, чтобы соответствовать всем требованиям высшего общества. А на душе так тепло и приятно, что хочется плакать от радости. Я сидела у окна, глядя на падающий снег, когда в дверях появился Мирон. Он на мгновение замер, будто не решаясь войти, а потом тихо подошел и поставил на столик рядом чашку с травяным чаем. «Не спишь?» Его голос прозвучал непривычно мягко. Я снова поймала себя на мысли, что как этот грубый мужлан может сохранять в себе такие разные стороны? «Не могу уснуть», — призналась я, смотря на него. Все кажется слишком нереальным. Он присел напротив, скрестив руки на груди, и посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. «Ты правда решила остаться?» Он спросил это с какой-то странной надеждой в голосе, которая будто и появилась, но тут же спряталась за его суровым видом. Я улыбнулась, обхватив чашку руками, чтобы согреться. «Решила. Но не в том смысле, который ты имеешь в виду. Я думала, что должна уехать сразу, как метель утихнет. А теперь не хочу». Последнее добавила совсем тихо и почувствовала, как щеки покраснели. Мирон слегка наклонил голову, словно пытаясь разгадать мои слова. «Почему?» — спросил он так же тихо. Я задумалась, подбирая ответ. Как объяснить то, что сама до конца не понимала? Как дать ответ на вопрос, на который отвечает все мое нутро, но слов подобрать нет возможности? И я же знаю много слов. Мой запас не просто огромен. Он специально прорабатывался преподавателями и репетиторами. А сейчас я тушуюсь. Потому что здесь я впервые за долгое время почувствовала себя... «Настоящий?» Наконец произнесла я. «Ни дочерью влиятельного отца, ни объектом для обсуждений и сплетен, ни снежной королевой, как меня называют, а просто собой, даже не актрисой, в которой я думала, что мое призвание». Мирон молча слушал, не перебивая, и это придавало мне смелости продолжать. «Знаешь, я всегда жила по правилам, которые мне навязывали. Одевалась так, как должна, говорила то, что следует, улыбалась, когда надо. А здесь...» Я обвела взглядом комнату, наполненную теплом и тихим уютом. «Здесь все иначе. Здесь можно быть собой, даже если ты не знаешь, как это — быть собой». Мирон медленно кивнул, будто соглашаясь с чем-то своим, внутренним. «Так вот откуда твой этот странный костюмчик», — хмыкнул Мирон, вспоминая, наверное, то, в чем он меня нашел. «Ну а здесь просто нет чужих глаз, только мы». «Да», — я улыбнулась. «И Настенька, она удивительная. Я никогда не встречала детей, которые так умеют любить и верить». «Она самое лучшее, что случилось со мной в жизни. И многое пережила», — тихо сказал Мирон, глядя в сторону комнаты дочери. «Но не перестала верить в хорошее. Наверное, в этом ее сила». Мы замолчали, каждый погруженный в свои мысли. За окном продолжал идти снег, укрывая мир белой пеленой. А в комнате было так тихо, что слышно было, как потрескивают дрова в печке. «А ты?» Вдруг спросила я, осмелившись посмотреть ему в глаза. «Ты тоже веришь в хорошее?» Он усмехнулся, но в этой усмешке не было иронии. «Раньше не верил». И так по-честному прозвучали его слова, что у меня сердце сжалось, и я будто увидела его настоящим, а не суровым деревенщиной. «Думал, что мир — это место, где нужно постоянно защищаться, где нельзя доверять, где каждый шаг — борьба. А потом появилась Настенька, и я понял, что ради нее я должен стать лучше. Должен верить, что есть что-то большее, чем просто выживание. Потом жена ушла, а я решил, что стану для дочери всем». Его слова тронули меня до глубины души. Я вдруг осознала, что он тоже одинок, несмотря на то, что рядом с ним дочь. Одинок по-своему, по-мужски, молча, но глубоко. «Ты невероятный отец, Мирон», — прошептала я, пытаясь сдержать рвущиеся наружу слезы. «А ты слабоватая снежная королева», — улыбнулся он, и я задержала дыхание от странного, разгорающегося чувства в груди. «Слишком мягкая, слишком красивая». «Я тоже хочу верить», — прошептала я. «Хочу научиться видеть хорошее в каждом дне, в каждом человеке, даже в себе». Мирон протянул руку и осторожно коснулся моей ладони. Это было простое прикосновение, но оно согрело меня сильнее, чем чашка чая. «У тебя получится, ты уже все видишь», — улыбнулся он снова. «Если бы это было не так, ты бы не старалась сейчас спрятать слезки». В этот момент часы пробили полночь. Мы оба обернулись к ним, а затем снова посмотрели друг на друга. «С Новым годом!» — тихо сказал он. «С Новым годом!» — повторила я, чувствуя, как в груди разливается тепло, которого я никогда раньше не знала. Это был не просто Новый год. Это было начало чего-то нового, чего-то настоящего.